Почти сразу же мы произвели дубль, затем немного передохнули и занимались этим до наступления сумерек. Никогда не предполагал, что обладаю такой потенциальной энергией, а может быть, это она зажгла вечный огонь в моей груди и ниже. В перерывах я рассказывал, разместив лицо в ложбинке меж ее грудей, про свои мучения и переживания, про то, как ходил к ее дому и швырял розы на ступеньки. А она мне шептала в ответ, что я, дескать, дурачок, надо было сразу зайти. Ведь она ждала меня все это время, с момента происшествия на ковре в приемной. Каждый вечер сидела она, всматриваясь в темноту за окном, вдруг придет он, то есть я, прекрасный принц, и так далее. Я верил во все это, не мог не верить. Так вот мы барахтались в постели до наступления сумерек. Затем туман немного рассеялся, все успокоилось, и тогда я сморозил глупость. «Слушай, а сколько у тебя было мужиков до меня?» — спросил я, нежно поглаживая ее живот. Она вдруг замерла, резко отстранилась, и, высвободившись из моих объятий, надела халат и отошла к окну. И стояла там некоторое время молча, уставившись на потемневшие кроны деревьев во дворе, хрупкая, беззащитная фигурка с опущенными плечами. У меня аж слезы на глаза навернулись. Так стало ее жалко. Господи, ну и дурак ты, Бакланов! Я отошел и прижал ее к себе. Хотел спрятать на своей груди от всего мира и что-то шептал типа «Солнышко мое, сердечко мое, сладкое мое». Знаете, наверное, что шепчут тупоголовые мужики в таких случаях. Немножко оттаив, она сказала, «Пожалуйста, пожалуйста, не надо об этом меня спрашивать. Ладно, я не могу. Понимаешь, не могу об этом вспоминать. Понимаешь, ты у меня первый. Ну, как тебе объяснить?» Она отодвинулась от меня и досадливо сжала кулачки, потрясая ими перед моим лицом. «Ты мой первый мужчина. Именно мой, понимаешь?» Я согласно кивнул головой и опять притянул ее к себе. «Ничего ты не понимаешь, дурачок!» Она тяжело вздохнула. «Ты меня тогда взял на ковре, и я каждый день, каждый час думала о тебе. Я о тебе мечтала, ждала тебя, и ты пришел». С того дня минуло почти 3 месяца. Мы встречались каждый день, если не мешало обстоятельства типа совместных с Доном выездов на нескованные официозом мероприятия. Мы соблюдали меры предосторожности, не хотели, чтобы кто-то из общих знакомых узнал о нашей любви, и поэтому я обычно тайком пробирался через ее двор, озираясь по сторонам, тщательно осматривал местность и шмыг в подъезд. Мы никуда вместе не ходили и проводили время вдвоем только в ее квартире. Ко мне домой иногда наведывались Дон или Славик с Серегой. Я выбросил из головы, что она была когда-то проституткой, потому что это было давно и в другой жизни. Об этой жизни ни мне, ни ей ничего не напоминало. Зато я постоянно имел рядом самого дорогого мне человечка, мою вторую половинку, и знал, что эта половинка испытывает по отношению ко мне те же чувства. Дон не ошибся. Он всегда изрядно скромничал, глубокомысленно произнося «если я не ошибаюсь, то будет тот и тот». Поскольку, как показывает практика, ежели такое выражение звучало, это значило, что мой шеф все прокачал на 64 хода вперед, и так оно и будет. В 15:00 Дон вызвал к себе Славика, и они 5 минут о чем-то секретничали в его кабинете. Затем он Славика выпроводил, потребовал меня, заставил сесть в кресло у окна и сказал следующее. «Сейчас к нам пожалует гость, мой френд. Это новый бригадир боевиков периферии. Я с ним лично не знаком. Более того, к глубокому сожалению, практически ничего о нем не знаю, кроме того, что он призван на княжение. Из другого региона, тертый и крутой. Это впервые вот так. Раньше ничего подобного не было. М-да. Так вот, я разговаривал с ним по телефону. Он тут же сообщил, что хотел сам на меня выходить и желает встретиться. Как тебе это нравится?» Дон посмотрел на меня, и я увидел в его глазах то, чего, наверное, никогда ранее не замечал — смятение. Я пожал плечами и изрек: «Ну и что? Хочет, так пускай приезжает. Это же в наших интересах». Дон как-то торопливо покивал головой и продолжил: «Да, скорее всего, это визит вежливости. Желает познакомиться, определить отношения». «Угу. Желает познакомиться, если я не ошибаюсь. Но есть одна проблема. Обыскивать его самого и его людей, отбирать у них оружие мы не можем, это оскорбление. Да и не дадут они». Дон потер переносицу и уставился в окно, задумчиво морща лоб. Весь вид его говорил о сильнейшем напряжении и растерянности. «Грека не любили», — шеф потер переносицу тыльной стороной ладони и, как заклинание, повторил, убеждая себя. «Не любили Грека. У него не было друзей». «М-да». Затем он повернулся ко мне и развел руками. «В общем, малыш, я не могу рассадить телохранителей в два ряда в кабинете. Встреча конфиденциальная, тет-а-тет, так сказать.